Клещ с неописуемым ужасом уставился в замолчавший динамик. Еще сильнее сжал микрофон и хриплым голосом заявил. «Ураган 2, вы все слышали?» «Так точно». «Выполняйте ее приказ». «Слушаюсь». Куратор отшвырнул микрофон, повернулся к Чапаю, мертвым голосом произнес. «Все, я спекся. Дальше координируй сам». «Хорошо». Диктатор щелкнул главным тумблером на своем пульте. Клещ поднял голову, невидяще посмотрел сквозь настоятельницу и отчетливо на всю штабную палатку произнес: «Мы ее убили».